Взгляд, снова неподвижный и безучастный, казалось, говорил: «Меня огорчает не только твое молчание». «В чем же дело?» — спросила Валентина. «Или ты думаешь, что я покину тебя, дедушка? Что, выходя замуж, я тебя забуду?» «Нет», — ответил старик. «Значит, они сказали тебе, что господин Депине согласен на то, чтобы мы жили вместе?» «Да». «Так почему же ты сердишься?» В глазах старика появилось выражение бесконечной нежности. «Да, я понимаю», — сказала Валентина, — «потому что ты меня любишь». Старик сделал знак, что «да». «И ты боишься, что я буду несчастна?» «Да». «Ты не любишь Франца?» Глаза несколько раз подряд ответили: «Нет, нет, нет». «Так тебе очень тяжело, дедушка?» «Да». «Тогда слушай», — сказала Валентина, опускаясь на колени подле Нуартье и обнимая его обеими руками. «Мне тоже очень тяжело, потому что я тоже не люблю Франца Депине». Луч радости мелькнул в глазах деда. «Помнишь, как ты рассердился на меня, когда я хотела уйти в монастырь?» Под иссохшими веками старика показались слезы. «Ну так вот», — продолжала Валентина, — «я хотела это сделать, чтобы избегнуть этого брака, который приводит меня в отчаяние». Дыхание старика стало прерывистым. «Так этот брак очень огорчает тебя, дедушка? Ах, если бы ты мог мне помочь! Если бы мы вдвоем могли помешать их планам! Но ты бессилен против них, хотя у тебя такой светлый ум и такая сильная воля. Когда надо бороться, ты так же слаб, как и я, даже слабее. Когда ты был силен и здоров, ты мог бы меня защитить, а теперь ты можешь только понимать меня и радоваться или печалиться вместе со мной. Это последнее счастье, которое Бог забыл отнять у меня».